Да и самой Турианке не раз и не два приходилось действовать кроваво, срывать эмоции там, где это разрешено делать, где не будет наказания, только похвала. Представлять на месте жертв сидящих на трибунах, и убивать их, рвать на части каждого батырианца, до которого она смогла дотянуться. И не сказать, что это было неприятно, доводилось драться и с себе подобными, когда с арены выходит только один. В этом случае они устраивали ритуальную дуэль, из которых привычная к дуэлям на арене турианка стабильно выходила победителем. Публика, опять же, в восторге. И чем более ритуально, тем лучше. Наносить себе рисунки кровью поверженного врага также было очень хорошей идеей. Ей даже грим принесли, так успешно вышло. За долгое время турианка уже и забыла, сколько она провела на этой арене. Дни стали месяцами и годами, неизвестно сколько уже и сколько еще будет. Лица зрителей и врагов сливаются в единый поток, ее небо, свет, пробивающийся через крышу арены, ее радость, рев толпы и льющаяся кровь. И только Вурок оставался таким же ехидным философом. И в один из дней Селения решилась сделать шаг во тьму. Ее и Вурока выставили против десятка батырианцев. Хозяин тогда сказал: «Выскочки, слишком много о себе думающие. Часть из них получит свой шанс, но эти должны стать напоминанием для всех. Все, кто увидит этот бой, должны содрогнуться». Батырианцам не дали броню, но дали стрелковое и холодное оружие. Арену превратили в джунгли, натаскав деревьев, добавив даже небольшую искусственную реку. Неудивительно, если каста Гедун потратила недели, превращая арену в лабиринт. Над ней висела камера, чтобы зрители могли следить за происходящим крупным планом. Батырианцы неспешно шли единой группой, одетые в камуфляж и разрисованные, с автоматами и длинными ножами. Один из секторов арены превратили в натуральные джунгли, даже болотистые, с водой до колена. И именно это место выбрали атакующие. Краган скрылся в воде, так что из грязи торчала только покрытая растениями морда, словно холм, кочка или камень. Турианка, также обмазавшись грязью, скрылась среди растения и замерла. Батары, продвигаясь по арене и ожидая атаки, с каждым шагом все больше нервничали. Хлюпали водой и переговаривались, заглушая звуки, мешая находить врага. «Ты их видишь?» – спросил один из четырехглазых. Их лидер, молодой еще совсем, ответил: «Нет, стой». Половина отряда тут же направила оружие в ту сторону: «А нет, нет там никого, да заткнитесь уже», – потребовал третий. И в этот момент произошло две вещи. Над ареной пролетела массивная черная тень, отчего небо потемнело. Батырианцы всей группой уставились вверх, но тень была быстрая и уже скрылась, на секунду закрыв собой солнце. Один батар даже дал очередь вверх, и Краган, продрейфовавший в болоте бревном, начал действовать. Первый батырианец ушел под воду, и хруст костей утонул в реве толпы. Гигант рывком поднялся, проигнорировал батырианца с кинжалом в шее, и сжал челюсти на лице еще одного. Еще один был насажен биотикой на ветку. Один попытался обстрелять нападавших, но в панике попал по своим, поскользнулся и упал в воду, и был прижат ногой турианки ниже уровня воды, булькая без воздуха и мутя воду. Еще один получил биотический удар деформации и осел от боли в грязь. Краган же отбросил тело и биотикой протаранил еще одного, с рычанием начал измываться над врагом на камеру, как он любит. Последние двое бросились бежать, бросив оружие, но в воде по колено, против пары биотиков убежали они недалеко. Турианка всадила кинжал в ногу первого, усилив его биотикой. Батырианец с криком рухнул в ало-фиолетовую от крови воду. Второй был придавлен Краганом, который в качестве снаряда использовал себя. Посмотрел на турианку и спросил: «Будешь?» — с очень конкретным посылом. Селения же задумалась. Очевидно, если они растерзают этих, еще живых и заливающих искусственное болото кровью, это пойдет в плюс их хозяевам. В конечном итоге они не представители их вида. С другой, а какая уже разница? Очевидно, что она здесь уже долго. И, скорее всего, домой не вернется. Возможно, даже ее уже давно считают мертвой. И все эти нормы морали, за которые она цеплялась годами, стоило ли оно того? Не похоже. Вурок живет и живет с комфортом. Может, и ей пора? Турианка взглянула на пытающегося держаться над водой и зажимать рану на ноге батырианца. По сути, серый, который пытался подняться повыше по головам. Мусор. Еще одна ступенька, через которую она перешагнет. Нужно только пожелать. Завыла сирена, и голос над ареной объявил: «Приносим свои извинения, но бой прерывается. Гладиаторам вернуться в жилые помещения немедленно. Зрителям, проследовать к выходу согласно плану эвакуации. Имплант тут же начал больно колоть, готовый блокировать биотику. А мы, начал было батарианец, но турианка просто добила свою цель быстрым ударом ножа. Краган, разумеется, тоже. И два гладиатора пошли к выходу с арены боя бок, старые друзья по несчастью ли, сложно сказать, спустя годы. Пулевые отверстия на шкуре Крагана уже почти заросли. Кровища и грязи на нем столько, что кажется, словно его покрасили или облили смесью из грязи, крови и дерьма из шланга. Опознать в этом разумного нереально. Турианка лениво поинтересовалась. «Как думаешь, здоровяк, что там за шум?» Громила пожал плечами. «Бои так просто не прервали бы», и тут Краган принюхался. «Мертвечиной пахнет, маринованный, чутко подгнивший, аппетитно». Турианку передернула. Не было желания выяснять, откуда Громила знает данный запах, и принюхалась. На грани чувствительности что-то такое есть, едва заметное. Гадость. Да, пахнет. Может, та тень, не знаю. Их завели в камеры и закрыли, предоставив самим себе, без оповещений. Похоже, хозяева очень заняты чем-то еще, и уже через пару часов стало понятно, что что-то действительно происходит. Нервные и бегающие охранники, одетые в полную броню с оружием, с опущенными закрытыми шлемами. В глубине тюремного комплекса звуков снаружи слышно не было, но общая нервная атмосфера проникла даже сюда, и это пробуждало в турианке почти забытое чувство любопытства. Но что-то понять удалось только, когда через вентиляцию в помещении начал поступать желтоватый туман с очень странным запахом. Как там говорил Краган, маринованная мертвечина. Случайно вдохнув туман, турианка закашлялась, и это привлекло внимание тюремщиков. Те тут же вскинули оружие, оно в вентиляции. Казнить ее, турианка попыталась было вспыхнуть биотикой, поставить щит, но имплант ударил током, сбив концентрацию и изогнув тело дугой. Она упала на колени, и боль стала куда более неописуемой, когда в тело ударили пули. В желтоватой дымке она смогла различить страх в глазах стреляющего батарианского ополченца. Или же ей просто показалось, и это блики на щитке. Все это было уже неважно. Затем боль стала нестерпимой, силы оставили ее, мир померк, зверь в клетке, раб, лишенный всего, бьющийся в ограниченности своего тела и разума, потерявший свободу и тела, и воли, лишь игрушка в чужих руках, развлечение для голодной толпы. Голос врезался в разум, заставляя его гореть, но на этом дискомфорт закончился. Турианка внезапно поняла, что она жива, а тело двигается, и имплант более не жжется. Протянув руку к груди, она ощутила нечто упругое. Затем появился холод, она лежит на полу. На фоне раздается потрескивание пламени и мерный грохот. Орудие, явно крупного калибра, скорее всего танк, пошевелила руками, руки движутся, и открыла глаза. Камеры стали полутемными, горит только аварийное освещение, но для турианки это не проблема. Опустила глаза и ахнула. Грудная клетка представляет собой мешанину из обрывков ткани и сросшейся с ней желтоватой плоти. Именно от нее было то ощущение мягкости. Но при этом крови не видно, да и тело движется вполне нормально, боли нет. Да что за... Она рывком вскочила и только тогда поняла, что сделала это необычайно, даже слишком легко. После автоматной очереди в живот вообще не живут, тем более бегают и не прыгают. Но вот на полу кровь, правда почему-то желтоватая, и кусочки мяса и ткани одежды, заросшие желтой плесенью. Она сама покрыта чем-то желтоватым, а видимость в камере не самая лучшая из-за тумана. И голос, точно, голос. Осмотревшись, турианка поняла, что никого вокруг нет, ничто не движется. Она прижалась к решетке, пытаясь выглянуть, но там тоже никого. И наказание за контакт с решеткой тоже не последовало, а должно было. Странно. «Кто здесь?» Голос громыхнул в голове, как выстрел артиллерии, заставив пошатнуться. «Я памятник всем вашим грехам. Я есть прошлое и будущее. Ты, раб, лишенный всего, но не утративший огонь. Ты приняла предложение Крагана и питалась другими разумными. Запертый в клетке зверь, нужно лишь открыть дверь». Турианка рыкнула. «Нет, я не сделала этого. Замолчи. Это ложь». Но голос в голове не умолк. «Ты сделала это. Ты стала зверем у них на поводке, и когда стала не нужна, они пристрелили тебя, как зверя. Ты более им не нужна, никому не нужна». Раздраженно турианка оглянулась, осматривая через дымку и алое аварийное освещение комнату. «Я не сделала этого, я жива, ты лжешь». Биотика легко откликнулась. «Покажись, и я покажу тебе, насколько мертва». На это раздался лишь гулкий смех, словно дребезжание металла. и с той стороны к решетке подошло существо. Очень толстое, нет, раздувшееся, и мертвое, босс головы не живут, но этот конкретный ходит. Он был батарианцем, но сейчас броня изрешечена пулями, голова отстрелена, и только характерные изгибы тела и модель брони выдают, кем он был при жизни. От готовы осталась только пара челюстей и шевелящийся язык, все что выше, оторвало. Из груди торчат длинные усики с алыми нитями. Существо держало в руке автомат и двигалось несколько неуклюже. Оно со скрежетом открыло клетку и зашло в камеру, остановившись и повернувшись к Турианке. «Ты мертва, и этого не изменить. Ты не можешь более жить, не сможешь любить. Клетка забрала все, но я предлагаю иное, прими предложение мое, цепи прошлые оборви, слово мое таково, каково решение твое». Но она не верила. Биотическая вспышка впечатала безголового батарианца в стену, но тот с хрипом встал. Смерть не настигнет его, ибо мертв он уже, как и ты. Смотреть предлагаю тебе и выводы сделать самой, лишь слово скажи. Последующей атаки не последовало. Очевидно, ей предлагают свободу. Но, а остальные, батарианцы, рабы, живых здесь более нет. Лишь тьма и мертвые вечный покой сторожат. Хочешь узреть, как в тишине зала хозяева вечность лежат? Турианка еще раз осмотрела собственную перемолотую грудь. Раны очевидно смертельные, но она жива. Вновь посмотрела на слегка покачивающуюся фигуру, остановившуюся с этой стороны решетки и пассивно стоящую напротив. Тут она заметила бывшего, а теперь такого же слегка раздутого однорукого саларианца, стоящего у тюремной консоли. «Хорошо, открой дверь из блока. Я хочу посмотреть, что там снаружи». И было сказано сие: единая с клеткой да мир обретет. Решетка отъехала в сторону, и Турианка сделала шаг наружу, из клетки, на свободу. Сейчас она может отметить следы боя, произошедшего здесь недавно, и то, что бывший саларианец, словно лишившись управления, потерял интерес к консоли и безвольно смотрит вперед. Бывший батар же неспешно, неровно, побрел к выходу. Не задавая более вопросов, Турианка пошла за ним, осматривая себя и отмечая следы. Ранее серо-синяя кожа стала желтоватой, как и следы крови. На стенах следы от пуль, но ни одного тела. Точнее, тела обнаружились сваленные кучей в одной из камер. По помещениям в красной аварийной подсветке бродят существа. Такие же измененные бывшие жители, игнорирующие туман, иногда тихо ворчащие что-то под нос. Они бродили по помещениям, работали с консолями, собирали тела. Нашелся даже сварщик, с командой таких же измененных, ремонтировавший бронетранспортер в ангаре. И ни один из них не обратил внимания на Турианку, словно ее и не было. Хотя она, по сравнению с остальными, выглядела весьма живой. Если на грудь не смотреть, следов боя также было много. Очевидно, батарианцы пытались задержать противника, и есть следы выстрелов, взрывов гранат. Снаружи слышны все более громкие и настойчивые звуки боя. «Да что там происходит-то?» — раздраженно спросила сама у себя Селения. «Нет, понятно, что происходит. Но кто это, откуда они взялись и почему все вот так?» Она не испытывала ни малейшего сочувствия к защитникам этого места, что неудивительно, учитывая прошлое. Но, что странно, отвращение к искаженным телам она тоже не испытывала, что создавало некоторый диссонанс, только некоторое любопытство и злорадство. Наконец, батары получили по заслугам. От удовлетворения она даже провела пальцами по сидящему на столе живому мешку с кучей щупалец. Тот обернулся к ней и прошуршал что-то свое. «Вы отомстили за нас», — усмехнулась Турианка, но всем вокруг было совершенно безразлично. Конечно, любопытно, что они делают, но выйти наружу хотелось сильнее. Впервые за годы видеть мир не через крышу арены или решетку камеры. Слишком большой соблазн, и она сдалась под этим желанием. Пройдя мимо баррикады, покрытой батарианской кровью и следами от пуль, Селения вышла наружу через выбитые двери, прямиком в город, и он, ранее залитый солнцем, светящийся белым камнем здания и зеленью садов, изменился. Дым, заволакивающий небо, желтоватые облака тумана, грохот и трассеры выстрелов. Мимо пробежала толпа бывших жителей города, таких же измененных и размахивающих хлыстами, в которые превратились их руки. С мрачным удовлетворением Турианка отметила, что поработители и их слуги оказались неожиданно едины. Их объединила ненависть к еще живым. Единые в смерти, забытые и жестокие, такие одинокие, — ударил по нервам голос. Турианка пошатнулась, глядя, как толпа скрывается за поворотом, а за ними проехал танк, на броне которого ехали такие же измененные. Все это вызывало некоторое отвращение пополам со злорадством, как и осознание того, что батарианцы и рабы в одном строю идут свергать тиранов. Наконец-то, ну, посмотрим, турианка осмотрелась, надо бы прикрыться. Плащ нашелся довольно быстро, все же нужно скрыть травмы на груди и следы распространения грибка. Пока она ходила, поймала себя на мысли, что факт смерти ее не беспокоит, как и голос в голове, и изменение организма. Ее куда больше волнует возможность отомстить батарианцам, но не общая ситуация. Она даже приблизила свое лицо к голове одного из измененных, ожидая чувства отвращения. Часть тела безвольно болталась на сломанном позвоночнике. И ни запах, ни то, что голова принадлежала батарианцу, ни чудовищные травмы не вызывали в ней негатива. Но даже прижав свою голову к голове, фактически поцеловав это, негатива она не испытала. Наконец, найдя в одной из разгромленных квартир, кровь на полу мы игнорируем, одежду, турианка оделась во что было и ушла в город. Добраться до окопавшихся на границе богатых кварталов было несложно, твари ее не трогали. И все это время можно было подумать, что дальше. Но идея помочь еще живым батарианцам не сошла даже за шутку. Особенно, когда батарианский солдат, который ее увидел и убедился, что она выглядит нормально, приказал: «Раб, вон там палатка с ранеными, займись перевязкой, живо, рук не хватает, нам нужны все», и для ускорения добавил пинок, отчего турианка, батарианец был в полной броне, рухнула на землю, резче, животное, отработала каждую пулю, которую потратит на спасение твоей ничтожной тушки. После этого он приблизился к стоящей на коленях турианке, явно чтобы добавить, а та поползла в сторону указанной палатки. Только после этого солдат от нее отстал. Почему не атаковала? В голову пришла мысль. Рано, можно устроить хаос в госпитале, раз уж они сами это предлагают. Там было множество обладателей резаных, колотых, взрывных и пулевых травм, часто воспаленных, зараженных. Травмы не самые серьезные, но их много, и рук действительно не хватало. Падшие, слабые, алчные ищут спасения у тех, кого вбивали в пыль дорог, и помощь к ним прибудет в срок, но благодарность не услышишь ты, и изменения уже у них в крови. Турианка улыбнулась сама себе и принялась помогать с перевязкой, не забывая время от времени отрезать когтями кусочки желтого налета с себя и подкладывать их в рану. Батарианские солдаты сразу после перевязки, если могли, поднимались и шли обратно в бой. Отсюда был слышен рев и вой, очереди автоматов и тяжелого оружия, рев артиллерии, тихий гул вентиляции и фильтров. К сожалению, сломать их не удастся. Но даже так, впервые Селения улыбалась. Улыбалась от мысли о том, что ждет их всех. Разговоры, которые она слышала, подтверждали, эпицентр заражения быстро распространяется. Фактически был прорван внешний периметр города и зараженные хлынули в кварталы рабов. Они умрут, разумеется. Но турианку это не беспокоило, так как даже после смерти они, наконец, смогут отомстить своим поработителям. И эта мысль была очень приятной. 11. Прах к праху. Селения шла по улицам города батарианцев. Всего несколько дней назад здесь кипела жизнь. Батарианские господа ходили по этим бело-голубым улицам, среди зелени садов. Они наслаждались своей беззаботной жизнью, обеспеченную рабами и слугами. Им было плевать, они смеялись и презирали тех, кто ниже их. А теперь ранее слуги и рабы в одном строю сражаются с еще живыми коллегами, единые в смерти. Истинное равноправие, все получают то, что заслужили. Рабы – месть, хозяева – смерть. Что иронично и порядком раздражало, против нас тоже сражаются в одном строю рабы и хозяева. Не все хотят справедливости. В мозг ворвался голос, мир затянуло помехами на несколько секунд. Алчные сбежать желают, трусость их ведет. Но они еще не знают, что их ждет. Голос в голове часто комментировал ситуацию, иронизируя над происходящим, посмеиваясь над попытками противостоять их. Турианка все еще не знала, кто это был, но очевидно тот, кто командует вторжением. И, стоп, сбежать желают, как, там же блокада, мы сами видели. Мир снова дернулся, когда ее взгляд устремился вперед, по улицам и городам, и достиг космопорта, на котором стоят многочисленные корабли, богатые корабли, на которые рабы заносили вещи. Ну разумеется, богачи, поработители пытаются сбежать, и это вызвало в бывшей рабыне приступ злости, ненависти даже. Они бегут, просто так оставляют соотечественников и бегут? Нет, понятно, что аристократия должна была сделать именно это, но все же, к Какие ничтожества! Приступ злости не проходил, он заставил ее действовать. Нужно отомстить, уничтожить их. Они бросят своих умирать и убегут. Несправедливо, снова несправедливо. Нужно сбить корабли. Она попыталась бежать, но не смогла пошевелиться. Боль сковала разум, и Турианка упала на колени. В ее разум ввинтились слова. «Нет, проникни туда, разнеси мои споры. Их побег не имеет смысла, им не спастись». Спасение, лишь иллюзия для трусов. Уже немного привыкшая к отсутствию боли, Турианка была выбита из колеи, но удержалась на ногах. То, что все может вернуться, что все будет как раньше, пугало. То, что она потеряла контроль над собой, тоже пугало. Но еще больше испугала сама мысль об этом. Совсем недавно она была бойцом, которая была привычной к боли, привычной к унижениям, а мерзким рожам батарианцев. А теперь ее пугает отсутствие голоса в голове и само наличие чувств. Как много осталось от Турианки Селении, и с каждой мыслью сомнений было все больше. «Что я такое? Что ты сделал?» В голове лишь раздался смех, ей не ответили, и все же это было привычно. Правильно, вспомнилась боль, когда ее тело било электричеством через импланты, пули рвали тело. Вспомнились удары электрокнута, как мир меркой, не было ничего кроме боли, и это было страшно. Она вспомнила, как ее заставляли благодарить за то, что ее избивают, и боль не прекращалась, пока не была сказана благодарность. Любое действие требовало благодарности, ведь, как ей объяснили, ее направляют мудрые батарианские хозяева, и она должна благодарить их за этот мудрый урок. Она сопротивлялась, но боли было слишком много. Она не выдержала тогда и подчинилась. Это было унизительно, это была ложь, что делало ситуацию вдвойне унизительной, но ей не позволяли ничего делать, не позволяли уйти, пока она покорно не приняла эту жизнь, как и многие до нее. А потом был покой, была месть, были искаженные страхом лица батарианцев, когда в госпиталь прорвались измененные, когда вирус начал пожирать тела раненых, когда еще живые батары понимали, что болезнь пожирает их тела, ломает и перестраивает, что они получили то, что заслужили. Покой и месть. Турианка расхохоталась, глядя в затянутое желтыми облаками небо. Небо не ответило ей, как и всегда. Никто не вспомнил о ней. «Я безумна, да», — произнесла Селения, глядя на то, как, используя кары, измененные вполне ловко взлетают на здание, где еще остались живые обороняющиеся. Живые забаррикадировались в зданиях и держали круговую оборону. Но изменных было просто слишком много. Облепив кар, ее новые соратники проникают на верхние этажи и устраивают атаку со всех сторон. Казалось бы, просто болезнь, паразиты, но действуют так скоординированно, словно годами тренировались сражаться в одном строю, и понимают друг друга без слов, с полужестой даже без него. Так может быть, ее нынешнее существование не столь плохое, может быть, нет смысла отрицать себя, такая жизнь не столь плоха, теперь она не одинока, верно? Просунув руку под тяжелый серый плащ, Турианка, по коже которой разошлись желтоватые вены, а грудная клетка превратилась в месиво из обломков костей, ткани и сросшегося мяса, вспомнила, мертва, конечно же, так что и жизнью это будет назвать неправильно, ее все забыли, ее оставили. Даже батарианские хозяева, если они живы, уверены, что она мертва, и по сути, так и есть, у нее не осталось никого и ничего, и только странная желтизна отделяет ее от всего этого, от боли и смерти, осталась только месть батарианцам и новое единство, единство в смерти и боли, но батарианцы еще живы, есть кому мстить, и следует убедиться, что возмездие настигнет всех. Вздохнув, Селения отправилась к одной из подземных парковок. Нужно поискать транспорт. Если батары сбегут, ничего хорошего не будет. Богатые удерут, как и положено, потом планете устроит бомбардировку. По крайней мере, она бы поступила так. Выжечь всех и все. Заражение может поглотить миллиарды жизней, но без выхода в космос далеко не улетишь. Противокосмическая оборона Кхаршана хороша. Кары в космос не выйдут. Так что все это будет заперто на планете. Уйдут только те, кто богат. Кому позволит бежать? Ничтожество. На несколько секунд в голове Турианки возникла мысль о том, что стоит оставить все это на планете. Что не стоит выпускать заражение в галактику. А потом пришла другая мысль. О том, что ее собственное правительство о ней забыло. О том, что Краганов почти истребили, а батарианцы убили и поработили миллионы турианцев. Им это простили. Вероятно, даже родные уже и не помнят о ней. И этому телу даже достойных похорон не будет. Не то, что памяти. Она давно опозорила себя ложью, ударами в спину, став ничуть не лучше животного. Давно уже не гордая воительница из Кабала. Так было бы, что оплакивать. Она думала об этом, понимая, что сделает то, что должно, и о том, что батарианцы просто спрячутся на любой из своих колоний. Да, ходили слухи, что у батаров где-то там было восстание, но это же глупость. Правительство так же сильно, на Кхаршане если что и было, этого не заметили. Здесь всегда был мир и порядок, и теперь они сбегут, сбегут, и сбегут вместе. Не позволю. Турианка нашла брошенный на стоянке грузовик и забралась в него. О, она же не пилот. Неважно это все. Рука, повинуясь рефлексам, сама легла на нужные клавиши. Двигатель уверенно загудел. Селения улыбнулась. Из-за неровно сросшейся и подсохшей кожи вышел не очень ровный оскал. Она несколько раз подставилась под пули и теперь тело стало еще менее похоже на живое. Благо плащ все скрыл. Хотя лицо лучше беречь. Я умею пилотировать. Мне нравится. И уже увереннее схватилась за механизмы управления грузовика. Еще парой клавиш вывела на экран карту города, и машина покинула стоянку. Идея уже проста и отработана: пробиться в ряды рабов, попасть на корабль-эвакуатор и заразить там всех встречных батарианцев. Они должны страдать. Она станет местью, карой за предательство и малодушие, их и ее собственное. Машина неслась по улицам, и измененные расчищали ей путь. Несколько раз Селения отметила, что с дороги убраны остовы техники, образуя ей прямую дорогу к мести. Мертвые хотели, чтобы она достигла цели, за прошлое и будущее, за каждого из тех, кого запытали батарианцы и бросила цитадель, за тех, кого забыли, для тех, кто не простил. Сейчас и во тьме времен, руки впились в руль, и осталась лишь решимость. Решимость и память о том, как по приказу всех этих ничтожеств над ней издевались, их высокомерные четырехглазые лица. После чего добавила газу, словно улавливая ее желание, орды измененных пошли на штурм космопорта. Батарианцы, развернувшие орудия ПВО на улице города, били из всех орудий, на земле и в небе. Линии трассеров косили и рвали тела, но, защищая грузовик, измененные таранили карами позиции батарианцев, а там, где турель была защищена дотом, машины заваливали бойницы, не давая обзора и возможности повернуть ствол, и грузовик беспрепятственно влетел в стеклянный вестибюль космопорта, снеся баррикады своей массой. Машина пробила заграждение, снесла несколько стоек, протаранила баррикады и остановилась, пробив кабиной какое-то подсобное помещение. Селения попыталась выбраться и поняла, что рука, ее родная рука, застряла, придавленная деформированной кабиной грузовика. Нет, боли не было. Просто конечность не двигается, а снаружи на нее в явном удивлении уставились несколько азарей и саларианцев, рабы, которые поддавали ящики своим хозяевам, помогающие им сбежать. «Ненавижу, ты, с ними?» – пораженно спросила Азари сбивчивым голосом. Видимо, плащ порвался и увидела раны. «Неважно, Селению накрыла ярость. Вы что, не хотите им отомстить? Помогаете им? Да как вы можете?» Азари выпрямилась. Пока остальные быстро ушли из помещения, оглядываясь на Турианку и Селению, все так же застрявшую в кабине, нужно не дать им сбежать, а конечность прирастет любая, нужно освободиться, боли не будет, будет возмездие. Селения дернула руку раз, другой, та затрещала, но не поддалась. Азари, глядя на это, фыркнула. Посмотри на себя, ты уже не Турианка, ты, что ты вообще такое, стоило оно того? Ты даже не ведешь себя как одна из нас, осталось там хоть что-то живое, Турианка же была более озабочена лишиться мешающего двигаться препятствия. Дернула еще раз, затем уперлась ногами в стенку кабины и потянула, напрягая все силы. С хрустом конечность вывернулась, оставляя желтые обрывки измененного мяса. Крови не было, Азари смотрела на Селению в откровенном шоке и не замечала, как сзади на подкашивающихся ногах подбирается измененный. Турианка посмотрела на следы жижи и оставшуюся в плену конечность. Произнесла: «Я не чувствую боли, я не чувствую скорби. Я приняла то, что все забыли обо мне. Ведь я уже мертва, ты права. Но ты мне противна, Азари. Ты сдалась, отказалась от своего шанса отомстить. Согласилась с поработителями, ты помогаешь им добровольно». Турианка скривилась, показывая свое отношение, слабое. «Если когда-то и была воином, сейчас ты – вещь своего хозяина, я – нет, больше никогда». В этот момент измененный, Подобравшийся Козыри ударил тройными хлыстами, выросшими из руки. Та, не ожидая этого и не закрывшись биотикой, отлетела к стене. Создание не потеряло, вскинула руку. Измененный в фиолетовой вспышке биотики улетел в стену, и Азари, дернувшись в сторону Селении, увидела, что та не атакует. Нет, Турианка была куда более озабочена неудобством, вызванным потерей конечности, и ей явно было безразлично, ни боли, ни ожидаемого шока, и это безразличие не на шутку пугало. Вот только ей пришлось отвлечься на шелест ног инфицирующих форм. Живой ковер проник в помещение, стремясь добраться до еще живой плоти. «Да что же ты такое, богиня?» – пораженно спросила синекожая рабыня, отбиваясь биотикой от многочисленных инфицирующих форм, с тихим шелестом лезущих к ней. Но надолго ее не хватило, и формы начали подниматься по ее рукам и ногам, кусать, заражать. Азари рухнула на колени, хрипя. Селения же безразлично смотрела, как они душат свою жертву, после чего вскрыла один из ящиков, которые уносили рабы. Внутри лежит оружие, автоматы. Ты могла бы убить своих поработителей, ты могла отомстить. Я сделаю это, ты тоже сделаешь это. Нет, прохрипела на выдохе Азари, из последних сил, с ненавистью глядя на Селению. Плевать. Щупальца заразителя сжались на ее шее, клювы еще нескольких впились в тело. Турианка подошла к измененному, переломанной кучей лежащему после удара в стену, и, используя нож, приладила себе его руку. Та вполне бодро приросла. Да, чувства непривычные и хлысты мешают, но в остальном ни малейшего дискомфорта. Удобно. Я не знаю твоего имени, Азари, но поработители убили меня. Я уже мертва. Больше нет причин играть в героя и отказываться от мести. Нет причин лгать себе. Это боль разума, мое наказание за слабость. Теперь и твое. В этот момент потерявшую сознание, или уже умирающую от ран Азари начал стремительно изменять вирус. Пока та готовится встать в качестве еще одной из них, Селения изучила оружие. Автомат батаринской конструкции, самое то, чтобы ответить поработителям той же монетой. Голос в голове, куда дальше, где их корабли. Мир вновь пошатнулся, и она поняла, что знает куда идти. Рядом поднялась желто-синяя измененная Азари в обрывках рабского комбинезона, грязного и покрытого потеками крови и грибка, и тоже взяла оружие. Перезарядив автомат и ощущая привычную тяжесть оружия, как напоминание о прошлом, Турианка, с теперь уже измененной конечностью, двинулась по коридорам. Впереди идет бой, измененные против рабов и защитников. Желтый туман заполняет коридоры, носятся измененные, круша огнем оружия и биотикой баррикады, не знающие боли и заваливающие телами защитников. Инфицирующие формы подхватывали все новые тела и поднимали их в атаку. Все, что не разрывалось на части, могло быть поднято вновь. Их бой продолжится. Но Селения там не задерживалась. Тактический разум говорил, что корабли вот-вот взлетят, а значит, нужно успеть раньше. Они наверняка заметили творящееся в космопорте. Пришлось снять длинную одежду и оторвать себе хлысты с новой конечности. Уж слишком они привлекали внимание. Тем более, что впереди неразбериха. Защитники и рабы бегут, чтобы успеть на корабли. Ей нужно просто не привлекать внимание. Благо найти новые шмотки проблемой не было. Нужно закосить под раба и немного скрыть лицо. А чтобы слишком не рассматривали, провести отвлекающий маневр. Селения посмотрела на братьев и сестер, также методично собирающих тела и снаряжение. «Сделайте так, словно вы меня преследуете», — предложила она измененным. «Три, две, одна, вперед». И когда Турианка выбежала на посадочную зону, а за ней с разницей в пару секунд, завывая, выбежали измененные, батарианские солдаты, ведущие огонь из пулеметов по зданию, атаковали не ее, а измененных. Ну да, еще живой и полезный раб их хозяев или голодные трупы, выбор очевиден. На борт, живо, живо, ничтожество. А Селении это только и нужно было. Корабль был набитый батаринцами и представителями других рас. Где-то толпе она заметила знакомый горб Крагана. Присмотревшись, поняла, что тот подозрительно желтоватый. Ну-ну, загрузившиеся в корабли разумные расположились кто где. Их так много, что приходилось стоять или ютиться в углах, прижимая ноги к коленям. Но проверить всех в такой толкучке просто нереально. Отсек не был большим, все же помещения для рабов не должны быть просторными. Изо рта вырвалось небольшое желтоватое облако. Селения, чтобы не привлекать внимание, скрылась в угля, ожидая, что будет дальше. Наконец, грохот выстрелов снаружи был перекрыт гулом двигателей. Корабль рывком начал подниматься. С любопытством Турианка пробилась к окну, в котором уже видна панорама удаляющегося города. Огонь, споры, дым и вспышки выстрелов были все дальше и дальше, что вызвало откровенный восторг рабов и даже батаров вокруг. Они не были из богатых каст, но все равно вызывали отвращение. Ничтожество и трусы, способные причинять боль только тем, кто слабее, радующиеся бегству. Не воины, ничтожество. Но они не сбежали, пусть и не понимают этого. Внизу, когда корабль уже вышел в верхние слои атмосферы и показались корабли на орбите, сверкнула яркая вспышка. И еще одна, и еще, ядерные заряды, накрывающие город. И откуда-то Селения знала, что черный корабль неспешно и вальяжно оторвался от поверхности планеты. Разумеется, заражение продолжится. Эти взрывы убьют многих, но стерилизации не произойдет. Батарианцы просто не смогут зачистить все, физически. Они уже потерпели поражение, и она доказательство этого. Турианка сжала в кулак ранее принадлежащую измененному конечность, скрытую под перчаткой. Рука отозвалась как родная. Она отомстит. Скоро. Бесконечная воля. Корабль выпрыгнул из пространства скольжения на краю системы Кхаршан. Немедленно на сканерах начали появляться отметки. Ретранслятор, корабли обороны, вспышки на поверхности. «Похоже, местные проводят ядерную бомбардировку, капитан», — произнесла моя голограмма. «Не особенно плотную, но вспышки взрывов видны даже с нашей позиции. Очень характерные». Капитан Чугункин всмотрелся в планетарную систему защиты. «Не самый плохой флот, около сотни вымпелов, зачастую довольно крупных, не по сравнению с волей, а вообще. И судя по построению, они бомбят планету. Еще интересны караваны кораблей. Анализ. Не похожи на транспорты, что-то небольшое. Яхты или корветы. Скорее всего богачи бегут, забирая свои семьи. Нехорошо. Эвакуация?» — спросил мужчина, также отметив движение. Я кивнула. «Да, капитан. Фиксирую перемещение небольших групп кораблей к ретранслятору. Согласно моим данным, существует мост между батарианской сетью и пространством цитадели. Предварительный анализ. Корабли малого тоннажа, корветы. Вероятно, личные яхты богачей. А это нормально?» – спросил один из операторов. «Личный флот?» – я кивнула. «Особенность их общества. Дешевые методы перемещения позволяют иметь личные корабли для межпланетных перелетов без подтверждения их аналога ККОН. Мне известно о частных боевых флотах. Подобные яхты ожидаемы. Продолжать мне не нужно», – капитан задумался. Вмешался офицер связи. «Капитан, нас вызывают». По кивку он ответил на вызов, выводя его на громкую. С той стороны не стали ждать приветствия и потребовали хриплым гортанным голосом. «Сгиньте отсюда немедленно, кто бы вы ни были. Мне плевать, кто вы и откуда. Планета на карантине. Исчезните, если жить охота. У нас тут эпидемия». Радист тихо фыркнул. «А эти вспышки – предупредительная иллюминация». Сказал он это тихо, но я все слышу. А вот капитан задумался, как и всегда накручивая у сына палец и наблюдая за вспышками взрывов. А посмотреть есть на что, батарианцы бомбят конкретные поселения. Вот только паразит так не победить. Даже одна уцелевшая форма сведет весь процесс на нет. Нужно сообщить об этом. Анализ. Действия батарианцев неэффективны. Заражение продолжится. Для наглядности показала инфицирующие формы паразита. Данные единицы содержат все необходимое для распространения заражения. Рекомендация. Запуск зонда, чтобы определить маршрут эвакуации. Нанесение орбитального удара по лагерям беженцев. По-хорошему, нужно разрядить ССД-торпеду в ретранслятор, чтобы наверняка. Впрочем, решаю не я. Капитан же задумался. Приказано локализовать заражение. У нас есть ретрансляторы и ССД-торпеды. Кхейла, сколько еще времени им нужно на эвакуацию? Как много уже покинули систему? Голограмма пожала плечами. Столько, сколько есть, капитан. Количество беглецов, максимум 1000, слишком малые корабли. Это планета с многомиллиардным населением, капитан. В системе присутствует несколько вторичных колоний. Эвакуация всего населения невозможна даже в теории, но они и не стараются. Вывозит, очевидно, богатых. В данный момент инфицировано около трети планеты. Согласно общедоступной информации, там около 10 миллиардов населения только на планете. Да уж, люди мнутся. Одно дело просто сжечь по сути пустую систему. Другое – истребить домашний мир со всем населением. Мы не ковенант все же. Поэтому есть задержки в принятии решения. Батары к нам не лезут, у них свои проблемы. Пытаются сканировать, да, но не лезут. Ладно, пробормотал капитан, решаясь, и уже громко сообщил. «Приказ, дадим им время на эвакуацию, за это время изучим это заражение и все, что можно, запустить зонды, выяснить, куда они летят, передадим данные для перехвата, пусть диверсанты работают, думаю, СВР будут довольны, как только зонды уйдут, подготовить ССД-торпеды, цель, ретранслятор, Кхейла». Я кивнула, мне эта задержка не нравится, но капитан не я, с другой стороны это почти то же, что предлагала я сама, отследить и сжечь их всех, так что приемлемо, процентов на 80. Все равно есть не нулевая вероятность, что богатые яхты свалит куда-то еще. Сейчас куда важнее перекрыть мост с цитаделью, чтобы убедиться, что паразит не проберется туда, о чем я и сообщила начальству. Паранговски дала добро. Приемлемое решение, капитан. У СВР нет возражений. Мужчина молча кивнул, гипнотизируя взглядом карту. Подготовить пеликаны. Вниз полетят куклы. Лучше они, чем экипаж, нужно протащить десант на поверхность. Проведем несколько тестов, пока ждем. Так и было решено. Бесконечная воля зависла на краю системы, на безопасном расстоянии. Батарианцы продолжают держать флот над планетой и уводить редкие транспорты через ретранслятор. Да, я могла бы возмутиться тем, что паразит может уйти с беженцами. Проблема в том, что эвакуация продолжается уже неизвестно сколько времени, дни, и есть все шансы, что это уже произошло. Разумнее понять, куда они летят, и все там разнести. Передадим координаты зондов стелс фрегатам, они найдут, куда бегут гражданские. А значит, нужно все же дать модулям разведки время. С некоторыми сложностями, но удалось протащить на поверхность кукол, а зонды провести мимо патрульного флота незамеченными. Все же батарианцы следят на кораблем, и в качестве плана мы отстыковали корабли в скрытом режиме, после чего бесконечная воля перелетела в другую точку, и когда сопровождающие полетели за крейсером, куклы смогли попасть на планету. Я целенаправленно показываю происходящее на планете на все возможные камеры, чтобы люди прониклись ситуацией. Высадка выполнена. Наблюдаем обширное заражение. Отряд высадился на окраине одного из покинутых городов. Один из операторов выругался. «Не забивать канал», — рыкнул сержант, но согласен. «Это страшнее любого зомби-апокалипсиса», — произнес один из зрителей. «Зафиксирован повышенный уровень радиации». Капитан уточнил, сколько продержится броня. «Я провела расчеты. Личный щит брони кукол нивелирует повреждения, но высокий уровень излучения, если таковой будет, сможет разрядить плазменные щиты брони и нанести вред. Пока все в норме». Сержант, который услышал меня, согласился. «Понял, принял. Так, девочки, не вляпываться в радиацию». Я быстро провела поиск по тегам и согласилась. В классической людской культуре зомби-апокалипсис выглядит, как просто покинутые города, по которым бродят активные трупы. Иногда быстрые, иногда медленные, иногда несколько искаженные. Но трупы. Не в этом случае. Во-первых, по городу был нанесен ядерный удар. Стекла выбиты, ударная волна разметала легкие предметы. Верхние уровни построек разрушены, вокруг многочисленные пожары. Благодаря чему белый город с многочисленной зеленью заметно обуглился, а зелень сгорела. Заметны следы ударной волны, отчего часть здания обрушилась, или как минимум лишилась крыш. Техника валяется прибитой к зданиям, мебель и мелкие предметы просто разбросаны там и здесь, часть из них сгорела или оплавилась. Счетчики радиации мерно потрескивают, напоминая об осторожности. Паразит ядерный удар успешно пережил. Да, на первый взгляд споры сгорели, это правда. Вероятно, часть боевых форм тоже. Но вот на парковке можно наблюдать, как из грузовика торчит пульсирующий сгусток органики. В углах заметно движение инфицирующих форм. Предположу, что в тоннелях, о которых рассказывали батарианцы с освобожденных от гегемонии миров, паразита полно, как и выжившей еды для него. Но это уже не наше дело. В общем, ядерные удары во многом – имитация бурной деятельности. Попытка хоть как-то замедлить заражение. Мы провели тесты. Не вижу проблемы в том, чтобы тестировать с помощью управляемых роботов разное оружие против паразита. Дольше проживут. Заодно наглядно покажем экипажу, во что паразит превращает тела, на наглядном примере, и информацию из их систем соберем. Времени немного, всего пара часов, но кое-что мы сделали. Наконец, когда зонды покинули систему, капитан приказал куклы бросить, подготовить к запуску ССД-торпеду, цель – ретранслятор массы, подготовить корабль к прыжку, покинуть систему сразу после запуска. Экипаж, насмотревшись на измененных, на творение паразита и даже несколько столкновений с ними десанта, был почти рад сжечь тут все. Разумеется, вся информация записывается. Отдел этики был немного недоволен, и от нас потребовали собирать по максимуму доказательств, чтобы нельзя было обвинить людей. Одновременно со стартом торпеды корабль скрылся в фиолетовой воронке пространства скольжения. Недоумевающие батарианцы прожили еще некоторое время, пока нестабильный ретранслятор белой вспышкой не испарил их домашнюю систему. 12. Взгляни на небо, Лера Тессони. В этот раз я спускалась к древнему с конкретными вопросами. Общение с ним всегда было непростым. Задай вопрос и получишь ответ. Ответ этот может быть бесконечно подробным, вплоть до нужных законов, которые следует переписать для конкретного результата. Если твоему разуму удастся понять это, опыт общения с предшественником наглядно показал, как предки, древние Эзери могли поклоняться протеанам. Не будь она ученым, ограниченно понимающим, Лере как минимум хотелось бы так думать, могла бы начать молиться этому существу. Глупость. Разумеется, Лера всего лишь археолог, и все ее понимание на уровне слов наука, нейрофизика, работа с законами мироздания, более совершенное существо, и так далее. И такая мощь, сосредоточенная в руках одного разумного существа, буквально Бога, пугает. Сам предшественник показал, что совсем не хочет влезать в дела галактики, что безумно радует. Понятия не имею, как столь мощное существо может перекроить всю цитадель. Что бы мы вообще могли бы подобному существу сделать, не знаю. Армии и силы, которые убивали его сородичей, могли бы стереть флоты цитадели просто мимоходом. Еще в прошлой реальности были левиафаны, могущественные существа, подчиняющие разумных не хуже жнецов их эндокринацией. Они могли бы править галактикой, если бы захотели. Они правили ей, они создали жнецов, которые их и истребили. Хороший вопрос, что будет с галактикой, если жнецы там были побеждены? Не захотят ли левиафаны вновь указывать расам галактики, как им следует жить? Учитывая, что они уничтожали жнецов буквально силой мысли, мы едва ли смогли бы остановить их, а возможно тем, кто остался с той стороны, и придется делать это. Предшественник, к счастью, к власти не стремится. Надеюсь, это не ложь. Правда, надеюсь. Он прямо показал, что влезать в разборки со жнецами не станет, если они сами не придут. Но если бы захотел, остановить бы мы его не смогли. Хоть от боя со жнецами, хоть от власти над галактикой, которая этому существу банально не интересна. Это просто не его дело, так считает предшественник, и я не уверена, радоваться или огорчаться. Показал он свои возможности очень неприятным воспоминанием, где протеане, жившие в колонии, мгновенно погибли. Просто умерли, все одновременно, все миллионы жителей колонии. Инсектоиды все умерли за несколько минут, без видимых причин. Те немногие, что выжили, собрали их тела в кучу, сожгли, а затем умерли сами. И все это были манипуляции и давление предшественника. Он показал, как он сделал это, вместе с энергетической картинкой, как он слегка изменил их физиологию. Все ради того, чтобы жнецам этот мир был неинтересен. Мне пришлось потратить время, чтобы прийти в себя. Общаться с этим существом было страшно, ведь он может убить всю их экспедицию, просто потому, что захочет. Для него это не было проблемой. Он убивал не из ненависти, лишь из практической необходимости, мимоходом. И это действительно пугает, так как легко можно представить, что на месте протеан окажемся мы. И понимание, что власть этому существу безразлична, а общение с разумными его просто развлекает, ничего не меняет. Да, протеане о госте знали. Именно он научил их использовать некоторые устройства предтеч. Это в воспоминаниях тоже было. Они приходили, спрашивали, и предшественник их учил. И именно там он изучил их физиологию. Протеане даже построили вокруг него научный комплекс и дали гражданство, изучали, советовались. Но когда началась жатва, пришелец перебрался из очевидной ловушки в менее очевидное место и притворился растением. Жнецам было или неинтересно, или они поверили, что выживших в колонии нет. Хаски погуляли по пустым комплексам и ушли, оставив предшественника в одиночестве. Мне было сложно принять то, с каким безразличием истреблялись протеане. Причем у них просто не было шансов. Одно изменение, и их кровь перестала переносить некоторые элементы, мозг погиб от кислородного голодания, и никакая медицина не поможет, они просто задохнулись. чудовищно. И все же я раз за разом возвращаюсь к этому существу. Снова и снова задавала вопросы. Да, будет болеть голова. Да, все плывет. Да, тяжело и больно с ним общаться. Но это существо знает очень, очень много. Он знает, если не все, то почти все. И отказаться от этого просто невозможно. С момента первого поселения планеты комплекс руками экспедиции ощутимо преобразился. Здание заметно укрепили, починили лифты, немного скрыли ангары, поставив навес. Появились кинетические щиты, зенитная система. Внутри башни вставили нормальные окна, заменили пластиковую обшивку на более современную, превратили временный лагерь в постоянный жилой комплекс. Нормальные стекла, убранные помещения, столовая с поваром, а не пайки. Даже растения привезли, в контейнерах. Сейчас их база, конечно, не на уровне цитадели или Иллиума, но обычный военный объект, протеанская застройка узнается только снаружи. К древнему ведет охраняемый десантницами лифт. Попытки пробраться другими путями отслеживаются, но иногда все равно происходит. Предшественнику без разницы, кому отвечать, а значит, нужно убедиться, что никто до него не доберется, или никто не уйдет. Новых происшествий не было, уточнила Уджалим. Матрона покачала головой. Нет, Лера, с соседнего здания следят, конечно, но не лезут. Да, разведка цитадели явно отследили эту базу, к сожалению. Но официально мы законов не нарушаем, изучаем протеанские руины и биологическую фабрику. А базы на заброшенных мирах не запрещены. Корпорации так постоянно делают. А если вы не зарегистрированы на цитадели и их законам не подчиняетесь, все становится еще лучше. Законодательство в галактике та еще паутина решений, позволяющая буквально все, если знать, куда пойти, обратиться и разместиться. И совет даже может вас финансировать, если все правильно организовать и подать. Особенно часто этим правом пользуются соларианцы и азари, создавая внешние базы и колонии. А юридические услуги на цитадели в топе самых востребованных. Будь ты армия наемников, корпорация или просто фирма-перевозчик, иметь прикрытие в виде законов полезно всем, даже у Краганов стаи, кроме шуток. Бюрократия неистребима, а в итоге в галактике получается вполне себе порядок. Так что вопрос, плохо это или нет, неоднозначен. Разумеется, разведчики цитадели за нами следят, но пока причин проявлять агрессию у них нет. Турианцы пытались протолкнуть визит на нашу базу спектра с проверкой, но азари это предложение завернули. Матриархи не заявили о том, что на стороне Кербераса, конечно, только зарубили само предложение. Остальные отступили, соларианцы прислали собственную экспедицию, вылившуюся в наблюдательный пост. Формально они сами изучают, по факту следят. Все же у меня тут довольно большие силы имеются. Да, расы цитадели могут прислать спектра с проверкой просто так, не советуясь с остальными. Те же турианцы, запросто. Но может оказаться, что база работает с одним из правительств Совета, проверка вскроет нечто нелицеприятное, а скандал никому не нужен. Политика. Тем временем я и Джелим достигли лифтовой шахты, ведущей к предшественнику. Место расчистили, шахта более не дыра в полу, а аккуратное круглое отверстие, стены обшиты, есть нормальное освещение и система защиты. Здесь имеются турели, патрульные, камеры и датчики. Против хорошего вора может и не сработает, опыт Касуми показателен. Кстати, Касуми, она нашлась среди повстанцев людей. Я была немало удивлена, но это факт. Воровка, что в прошлой реальности, что в этой, грабит в свое удовольствие. К сожалению, встретиться не удалось, но она есть среди наемников, которые грабят корпорации в пользу других корпораций, и время от времени сливают информацию повстанцам за хорошую плату. Так о ней и узнала. Нужно будет с ней связаться. Но это будет непросто. Касуми в этой реальности вполне успешная наемница, которой на повстанцев плевать, пусть они и неплохо платят. И только по моей просьбе из центральных миров она никуда не полетит, особенно для встречи с ксеносами. Наемница ниндзя хорошо оплачивается и хорошо живет. Если получится получить ее услуги, будет очень, очень хорошо. Я подожду тут, сказала Джалим, и я кивнула. Хорошо. Постараюсь побыстрее. Думая об этом, я ступила на платформу лифта, за мной закрылась прозрачная дверь. Раздался писк сканирования, щелчки запоров, и кабинка поехала вниз. Внутри только я, да и сама кабина достаточно небольшая, одноместная. Все для безопасности. Бетонные плиты остались сверху, открывая вид на зал, в центре которого на толстых растительных хлыстах зависла бочкообразная фигура. Она не шевелится, но я определенно ощутила внимание. Меня заметили. «Приветствую, предшественник». Гигантская фигура не пошевелилась. Его вообще нереально заставить двигаться. Это существо, оно странное, не похож на обычного органика. Он в какой-то мере растение. Мир вздрогнул, показывая белую волну. Ослепляющий свет, дающий невероятную боль. Я закричала. Тело горело, мысли сбились лишь на боль, и не было ничего вокруг, и не было более ничего. Я не знаю, что было дальше, потому что хотелось сделать хоть что-то, чтобы этот пожар изнутри и снаружи прекратился. Вечность, а затем еще одну спустя, все исчезло. Когда мир собрался, я нашла себя лежащей у выхода из лифта, голова раскалывается, а я судорожно пытаюсь понять, что это было. Падение не ощущалось вообще, а на руках была кровь. Кажется, я себя ранила. Я попыталась заговорить, но голос сорвался. Не надо. Но предшественник все равно показал. На этот раз вспышка лишь слегка обожгла. Все происходило медленно и аккуратно, похоже, в первый раз он вновь не рассчитал силу. Или же ему было безразлично, что тоже факт. Но в этот раз я поняла все то, что увидела. Надеюсь. Потому что пережить это еще раз. Не хочу. Нет, не нужно, я поняла. Хрипя, удалось выдавить. Мертвый свет, я поняла. Правда, вы изменили себя, чтобы не навредил мертвый свет. Стали растением. Все еще больно, но не так. Я поняла, не нужно больше показывать. Я ощутила волну расчетов, цифр эмоций. Неправильность. Он не согласен. Но, что не так, не надо. Остановитесь. Волна восприятия была оглушающей, чуждой. Словно мир замедлился, стал тягучим, но быстрым. Не врно. Восприятие изменилось, и мир снова стал быстрым, даже слишком. Кажется, предшественник не очень понимает, как показать то, что он хочет. Мы слишком слабы, слишком примитивны для этого знания. Мир плыл, изменялся, становился наполненным формулами и неизвестными, непонятными вещами. Наконец, когда прошло неизвестное время и голова откровенно пухла, я увидела некий механизм, и поняла. Предшественник использовал подчиненных им предтеч, чтобы перестроить часть себя в растение, и когда придет свет, эта часть уцелела и вырастила существо заново, вместе с памятью и всеми возможностями. Даже если жнецы его прикончат, это не поможет. Потрясающе. Осознав это и ощутив его удовлетворение, я взяла паузу, чтобы немного собрать мысли в кучу, упорядочить их, и справиться со всем тем адом, через который пришлось пройти, оказать себе первую помощь. Предшественник не спешил, он вообще никогда не спешит. Наконец, неизвестное количество времени спустя, я была готова задавать вопросы. Я представила себе изображение корабля, того самого, над которым сейчас бьется вся цитадель. Огромный супердредноут неизвестной конструкции, напоминающий спереди раскрывшийся цветок. Корпус, состоящий из двух половинок, сверху и снизу, внутри которых спрятаны округлые механизмы, видимые сбоку. На фоне этого гиганта дредноуты гегемонии выглядели как корветы. Корабль появился, повисел в системе, перелетел на новое место и улетел. Среди военных полно свидетелей, пусть большинство из них и не выжили. Так как, едва корабль скрылся, взорвался ретранслятор. Корабль явно людей, но откуда у них такое? Здесь даже я не стала особенно злиться. Во-первых, с существами, именуемыми паразитом, я уже встречалась. Благодаря агентам, отлично представляю, что творится на поверхности Кхаршана. Во-вторых, это батарианцы. Даже вторжение жнецов не смогло примирить их и остальную галактику. Я не исключение. Гегемония в своей самоуверенности танцевала на костях других рас, и отношение к ним соответствующее. Так что даже среди Кербераса никто особенно не осуждает, скорее по привычке. Ладно, можно спрашивать. Корабль, чей он? Я сжалась, ожидая боли, но ее не было. Лишь изображение кораблей, летящих через космос. Так я, будучи совсем ребенком, видела парадное шествие в честь окончания Краганских восстаний, каждые 5 лет проводимое иерархией. Большое шоу, с учениями и учебным сражением, высадкой десанта и фигурами пилотажа. И для маленькой меня все происходящее казалось таким большим и потрясающим. Так было и здесь. Я смотрела чужими глазами в небо. Корабли улетали. Затем изображение сменилось. Пепелище. Примерно так я представляла себе мир, истребленный жнецами. Но этот не был пустым. Высокие, безносые фигуры, в которых просто по эмоциям пришельца узнаются предтечи, конвоируют куда-то людей, обломки видимых ранее кораблей, зданий, пожарище поля боя, и трупы, вокруг трупы, людей и предтеч, но людей больше, и далеко не на всех из была надета броня. Эти безносые серые гиганты убивали всех, не может быть люди. Построили такие корабли, это их боевой корабль, просто не верится, он же огромный, не смогла удержаться. Я думала, что это корабль как раз предтеч, пусть он и не похож на то же кольцо, и ведь, если подумать, что-то такое мне уже показывали. Просто изображение стерлось из-за нагрузки на мозг. Приходится проверяться, общение с этим существом не особенно полезно для здоровья, и записывать все, что только могу, чтобы ничего не забыть, и все равно частности неизбежно теряются. Нет, я знаю о древних людях, просто ни разу не видела их технологий вживую. А тут получается, что корабль древних людей пережил выстрел горна, что эти выскочки вытащат в следующий раз собственную армию жнецов. Разум вспыхнул, и я увидела землю, мир людей, и он горел. Уже более узнаваемые корабли предтеч сжигали его, и память существа наполняла этот момент личной болью. Они должны были что-то, но было слишком рано, они не справились, нет, не успели, да, и планета под ними горела. Мелькали иные воспоминания, казни, записываемые бледно-серыми гуманоидами, машина, в которую заводили людей, печи,